Глава 29. Холден. Холден, стоя на пригорке над первой посадкой, пытался насладиться красотой новой Терры, а в голове крутилось полдюжины вопросов. Ответов на них ждали от Холдена. Недавний дождик прибил пыль, и поселок выглядел чистеньким, ухоженным, мирным. В индиговой синеве неба едва виднелись пряди высоких облаков. Ручной терминал докладывал, что температура плюс 22 по Цельсию, а ветер северо-восточный, 4 узла. Лучше не бывает, разве что Наоми стояла бы рядом с ним или хотя бы благополучно вернулась на Росинант. Да, так было бы намного лучше. «Я скучаю без планет», — сказал Холден, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. «А я нет», — ответил Амос. Во время прогулки он так упорно молчал, что Холден начал забывать о его присутствии. «Тебе никогда не хочется почувствовать ветер? Солнце на лице? Тихий дождь?» «В моей памяти запечатлелись другие особенности жизни на планетах», — поморщился Амос. «Хочешь об этом поговорить?» «Нет уж». «Ну и ладно». Холдена отказ механика не обидел. В прошлом у Амоса, как он сам говаривал, было много прошлого. Он не любил, когда в нем копались, и Холден не собирался совать нос, куда не просит. Он и так больше, чем ему бы хотелось, знал о мучительном земном детстве Амоса. «Пожалуй, пора возвращаться», — заговорил Холден, еще немного подышав ветерком. «Вдруг от РЧЭ уже пришел ответ на мой запрос?» «Да», — фыркнул Амос. «Мог прийти, если они ответили в ту же секунду, когда получили». «Твоя проза насчет медлительности света не убьет моего оптимизма». «Да, он у тебя живучий». Долгую минуту Холден молчал, облизнул губы. «Если они ответят отказом, — произнес наконец он, — если позволят Мартре ее удерживать, мне придется решать, что важнее, она или мир на планете». «Угу». «И я не слишком сомневаюсь, что выбрать». «Угу. Кое-кто сочтет меня эгоистом». «Верно», — сказал Амос. «И хрен с ними. Они не мы». «Вот это «они не мы» и есть корень всех здешних проблем», — начал Холден. Но тут его прервал сигнал тревоги с ручного терминала. Сигнал, который сообщал об опасности, грозившей члену экипажа. «Наоми», — решил Холден. «С Наоми что-то случилось». Амос сделал шаг другой к нему. Он набычился, сжал кулаки. Видно, подумал о том же. Если что-то случилось с Наоми, никто не помешает Амосу убить Мартри. Холден вряд ли станет и пытаться. «Холден слушает», — проговорил он, стараясь, чтобы не дрогнул голос. «Кэп, у нас проблема!» — голос Алекса срывался от страха. Холден пережил с пилотом дюжину сражений, но даже среди исчертивших небо торпедных следов не слышал, чтобы тот паниковал. Дело плохо. «Она ранена?» «Что?» «Нет, ты о Наоми?» «С ней, насколько я знаю, все хорошо», — ответил Алекс. «А вот вы здорово влипли, капитан». Холден оглянулся. В первой посадке было тихо. Очередная смена астеров грузилась в карт, чтобы ехать на рудник. Несколько человек шли куда-то по своим делам. Двое патрульных РЧЭ дружески болтали с местными, потягивая из термосов что-то горячее. Кроме ящерки-пересмешника, медленно затягивавшей в вывернутый желудок убитую птицу, никаких признаков насилия. «Все хорошо?» — переспросил Холден. «На той стороне планеты что-то взорвалось!» Алекс спотыкался на словах. От тягучести речи и следа не осталось. «Снесло всю цепь островов! Как будто кто-то сбросил туда астероид из тех, что сгубили динозавров. Сейчас ударная волна движется по планете. У вас примерно часов 6. Угрюмая злоба Амоса сменилась неподдельным изумлением. Это несвойственное ему выражение придавало лицу что-то ребяческое. «Да чего 6 часов, Алекс?» — спросил Холден. «Подробней, пожалуйста». «Предполагаю, ветры 200-300 километров в час, молнии, проливные дожди. 3-километровое цунами вас все-таки не достанет». «Словом, гнев Господень, только что без потопа», — подытожил Холден, пряча за шуткой подступающий страх. «Насколько точная информация?» «Что, капитан?» Я только что видел, как разнесло вдребезги половину планеты. Это не предсказание, это 1000 километров между тобой и апокалипсисом, и расстояние быстро сокращается». «Видео прислать можешь?» «Ага», — сказал пилот. «Есть штаны на смену?» «Все равно посылай. Может понадобиться, чтобы убедить местных. Холден, конец связи». «Ну, Кэп», — подал голос Амос. «Что делать-то будем?» «Понятия не имею». «Прогоните еще раз», — попросил Мартри, когда Холден прокрутил им видео апокалипсиса, снятое Алексом через телескоп Росинанта. Они с Карл Чивеве сидели в городском совете. Холден подключил свой маленький терминал к настенному экрану. Он покорно поставил запись по второму разу. Снова вспышка света скрыла большой остров. Снова встал огненный столб. Снова остальные острова накрыла гигантская волна, а за ней растущая туча пара и пепла. Снова ударная волна понеслась от эпицентра, гоня за собой огромные валы. Пока шло видео, Мартри тихо говорил с кем-то через свой терминал. Кэрол чуть заметно качала головой, словно не хотела верить увиденному. Досмотрев, Мартри заговорил. «Это соответствует нашим данным. Геоинженерная группа считает, что прошла какая-то ядерная реакция на океанском дне». Холден ощетинился на подозрение, что он мог солгать в столь серьезном деле, но придержал язык. «Например, бомба?» — предположила Кэрол. «Или неполадки в технике чужаков», — добавил Мартри. «Трудно судить». «Насколько быстро мы можем эвакуироваться?» Голос Кэрол звучал слишком твердо для женщины, только что увидевшей Армагеддон. «О том и речь», — ответил Холден. «Как спасать колонию? Эвакуация — один из вариантов, но у нас на нее чуть больше 5 часов». «Эвакуация не пройдет», — сказал Мартри. «По крайней мере, не с нашим челноком. Слишком узкое окно. Взлетать придется перед фронтом волны. Турбулентность и ионизация атмосферы могут стряхнуть нас с неба. Лучше выжить внизу и не потерять челнок, который потом придет с помощью». Холден хмуро кивнул. «Не хотелось бы соглашаться, но приходится. Алекс говорит, что не успевает посадить и снова поднять Росси. Кроме того, при попытке эвакуировать население мы можем столкнуться с бунтом. Как сказать человеку, что его детям не нашлось места в челноке?» «Бунт — не проблема». От спокойного тона Мартри холод продирал по коже. «Как спасти всех? Всю колонию?» — спросил Холден, снова отказываясь поддаться на провокацию. «Шахты!» — предложил Амос. Он склонялся над Холденом, как озабоченный отец. Он всегда так держался при Мартри. «Нет», — покачала головой Кэрол. «При сильных ливнях их наверняка затопит». «Надо исходить из того, что если что-то плохое возможно, оно случится», — согласился Холден. «Значит, не шахты и не пещеры, которые легко заполняются водой. Я думаю о руинах». Мартри откинулся назад, нахмурился. «С чего вы взяли, что они устоят перед ветром 300 км в час?» «Честно говоря, основательных доказательств у меня нет», — признал Холден. «Но они уже давно стоят. Из этого я и исхожу. Надеюсь, что если они продержались так долго, то и теперь выдержат». «Лучше. Лучше тех халуп, в которых живут ваши ребята». Амос пожал мясистыми плечами. «Их пинком сбить можно, как и любой домик в этом поселке». Мартри еще сильнее откинулся на спинку стула, уставился в потолок и подцокал языком. Через несколько секунд сдался. «Хорошо. Лучшего плана я предложить не могу. Главное — пережить первый удар волны. Потом будет плохо, но надежда выжить есть. Так что играем по-вашему. Я распоряжусь своими людьми, а вам советую оповестить своих». «Карл, наберите побольше людей для оповещения», — сказал Холден. «Пусть каждый возьмет воды и пищи, сколько сможет унести, но больше — ничего. На планете пожар, тут не до сувениров». «Я ей помогу», — сказал Амос. «Время тикает», — напомнил Холден, устанавливая сигнал будильника на своем терминале. «Чтоб все были в тех строениях через 4 часа, и не минутой позже». «Постараемся», — обещала Кэрол. Колонисты собирались дольше, чем хотелось бы Холдену. Каждый, услышав известие, должен был выразить свое недоверие и потрясение, потом поговорить о том, как он удивлен, потом обсудить, что брать с собой. Кое-кто упрямо хотел прихватить личные вещи, в уверенности, что уж его-то случай особенный. Холдену, слушавшему такое, хотелось орать. Небо было голубым, ветерок тихим. Катастрофа казалась им нереальной. Какое там, если в небе не облачко? Они слушались начальства. Холден, Кэрол, Мартри. Без веских причин с начальством не спорят, но Холден видел недоверие в глазах, слышал его в каждом дурацком вопросе и требовании. Напротив, через улицу, мужчина зажимал под мышкой узел одежды, а в другой тянул за собой пластиковый контейнер с водой. Амос, подойдя, с улыбкой бросил ему несколько слов. Мужчина замотал головой и попробовал пройти мимо. Амос вырвал у него узел и забросил тряпье на крышу ближайшей хижины. Потом поднял воду и сунул ее в руки беженцу. Тот заспорил было, но Амос остановил его легкой усмешкой. Наконец мужчина отвернулся и вслед за другими побрел к руинам. «Капитан!» — робко позвали сзади. Холден, обернувшись, встретил улыбку Элви Акоя, тащившей на плече большой мешок. «Здравствуйте!» — отозвался он. «Что там у вас?» «Одеяло. Мы с Фаизом и Садьям собрали все одеяла. Когда нас накроет туча, температура наверняка резко упадет. Ночь будет холодная». «Хорошая мысль. Надо, пожалуй, и другим сказать, чтобы взяли одеяло». «И еще», — проговорила она с той же нерешительной полуулыбкой. «Я хотела попросить помощи для группы химиков». «Помощи?» «Их аналитическая установка довольно тяжелая. Трудно сдвинуть. С двумя помощниками было бы намного проще». Холден рассмеялся, не веря своим ушам. «Элви, мы там не наукой будем заниматься. Пусть бросают аппаратуру и берут воду и продукты». «Она делает воду», — сказала Элви. «Они могли бы донести...» «Что делает?» «Она стерилизует и дистиллирует воду», — объяснила она, кивая, чтобы до него быстрее дошло. «Нам это пригодится. Понимаете, когда бутылки опустеют». «Да», — сказал Холден, чувствуя себя дураком. «Да». Ободряюще улыбнулась Элви. «Амос!» — гаркнул Холден. Когда великан подошел, он кивнул на Элви и приказал. «Найди еще одного человека и идите с ней. Там нужно помочь с тяжелым оборудованием». «С оборудованием?» — нахмурился Амос. «А не лучше воду и...» «Она делает воду!» — хором сказали Элви и Холден. «Понял!» — кивнул Амос и поспешно удалился. Холден заметил, что небо слегка потемнело. Солнце стояло еще высоко, едва миновал полдень, но свет стал красноватым, и мир чуть потускнел. Словно ясный закат начался на 5 часов раньше срока. Почему-то от этой перемены по спине прошла дрожь. «Идите туда!» — Холден легонько подтолкнул Элви к руинам. «Сейчас же! И своим скажите, чтоб торопились!» К чести Элви, та не стала спорить и тотчас побежала к научному городку РЧЭ. И колонисты кругом зашевелились быстрее, меньше спорили и временами бросали в небо боязливые взгляды. Холден после осмотра места преступления ни разу не бывал в руинах чужаков. Здесь царила жуткая нечеловеческая эстетика, памятная ему сперва по Эросу, а позже по станции Колец, расположенной в центре сети врат. Углы и изгибы были чуть другими, но в них все же просматривалась странная красота. Холден попытался представить, как использовали эти строения хозяева протомолекулы. Безуспешно. Он не мог вообразить здесь ни механических фабрик, ни жилищ, заполненных мебелью и личными вещами. Проще было поверить, что именно пустота и служила неведомому назначению руин. А еще здесь Бася Мертон и остальные прятали взрывчатку и перебили группу безопасников. Самые кровавые преступления на планете случились там, где все они теперь собрались. «Пересчитайте заново», — обратилась Кэрол Чевеве к своим помощникам. «Кого не хватает? Узнайте, кого у нас не хватает!» С самого ее прибытия, она пришла чуть ли не последней, колонистов пересчитывали по головам. Результат получался все время разный. Подтягивались отставшие, люди перебирались с места на место. Задание было невыполнимым, но Холден уважал желание Кэрол убедиться, что никто не остался позади. Научники РЧЭ сбились в закругленном углу центральной, самой большой комнаты здания. Элви была с ними. Несколько ученых возились с большой установкой. Холден надеялся, что ее настраивают на очистку значительных объемов воды. Люсия перешла комнату, чтобы перекинуться с Элви несколькими словами. Ее сын Яцек тащился следом. Холден перевел дыхание, убедившись, что оба на месте. Бася на Росинанте, конечно, сходил с ума от беспокойства, и Холдену приятно было сообщить, что его семья, насколько это возможно, в безопасности. «Эй, Кэп!» — из боковой комнаты вышел с несколькими колонистами Амос. «У нас проблема». «Еще одна? Хуже надвигающегося катаклизма?» «Я бы сказал, родственная», — ответил Амос. «Мы пересчитали народ, и оказалось, что не хватает семьи Далке». «Это точно?» «Скорее всего», — пожал плечами Амос. Кэрол, услышав их, протолкалась сквозь толпу. «На 100%!» — заверила она. «Клея Далке мы предупредили, когда он ремонтировал проводку. Он сразу пошел за женой и дочерью. У них дом на отшибе от поселка. Надо было послать с ним кого-нибудь, а я сглупила». «У вас хватало других дел», — утешил Холден. «Да их дома отсюда далеко?» 3 километра, — сказал Амос. «Я сейчас смотаюсь туда с этими ребятами. Попробую их разыскать». «Погоди минуту», — остановил его Холден. «Сомневаюсь, что вы за оставшееся нам время покроете 6 километров, не то что найдете кого-то». «Не оставлять же там малышку, шеф», — ровно проговорил Амос, но Холден уловил в его тоне легчайший намек на угрозу. «Хорошо», — уступил он. «Только дай я свяжусь с Росси, получу последние данные. Хоть это позволишь?» «Конечно», — покладисто согласился Амос. «Все равно кто-то уже ищет для малышки дождевик». Холден вышел из главной комнаты и стал пробираться к выходу сквозь забитые людьми помещения поменьше. Здание чужаков представляло собой лабиринт комнат и коридоров. На ходу он вытащил ручной терминал. «Алекс, это Холден, слышишь меня?» В терминале трещали помехи, вызванные сильной ионизацией атмосферы, но голос Алекса пробился сквозь них. «Алекс слушает, что скажешь?» «Дай последнюю сводку, близко уже?» «А ты, босс, просто погляди на запад!» Страх в голосе пилота проник даже сквозь помехи. Холден вышел из главного входа в башню и посмотрел в сторону медленно опускающегося солнца. Черная завеса скрыла горизонт, насколько мог видеть глаз. А она надвигалась так стремительно, что даже за десятки километров было заметно, как наваливается на них черная взбаламученная стена, пронизанная молниями. Земля под ногами вздрагивала и качалась. Холден вспомнил, что по твердой материи звук распространяется быстрее, чем по воздуху. Эта дрожь под ногами была звуком, заранее предупреждающим о ярости бури. Едва он успел так подумать, как на западе загрохотало. «Ну как?» Амос вышел к дверям, натягивая на плечо лямку легкого рюкзака. На лицах стоявших за ним колонистов надежда мешалась со страхом. «Поздно, парень». Холден снова взглянул на запад и покачал головой. «Уже поздно». Он не знал, относятся ли его слова к семье Далке или ко всем, кто здесь есть.